вы могли бы оплакивать все человечество. Две слезы скатились по ее щекам. Вы, Маккинон, бессердечное чудовище. Такой уж я есть. Он встал. Если я кому-то понадоблюсь, я буду на мостике. Наступил день. Снег валил, не переставая. Ветер все усиливался, пока по визгу и грозной мощи не стал напоминать ураганы и тайфуны тропиков. К 2 часам дня, когда начало темнеть, с мостика уже ничего не было видно. Только стены волн высотой с пригородный дом, вполне способных поглотить сельскую церковь вместе с ее шпилем. Сан-Андреас грузоподъемностью в 9300 тонн, что совсем немало, оказался в беде. И хотя боцман сбавил обороты двигателей, корабль продолжал оставаться в беде. Причина заключалась не в размерах судна, не в морских просторах, которые Сан-Андреас при нормальных условиях мог даже в шторм преодолеть без особого труда. Причины заключались в другом. Во-первых, обледенение. Судно в морском понимании может быть либо остойчивым, либо неостойчивым. Если оно остойчивое, оно выдерживает качку и удерживает нужное положение на волнах. Неостойчивость возникает, когда верх перевешивает низ, тем самым смещается центр тяжести. Главное, что вызывает это обледенение. Чем больше увеличивается толщина льда на верхних палубах, тем больше становится неостойчивость. Когда лед становится чересчур толстым, судно не в состоянии при качке возвращаться в нормальное положение. Оно все больше кренится, переворачивается и идет ко дну. Даже великолепные океанские траулеры, специально построенные для работы в арктических широтах, становились жертвами обледенения. Авианосцы тоже не миновала эта судьба. Маккинон был серьезно беспокоен этой проблемой. Но еще большую тревогу вызывало у него состояние надстройки, которая тряслась, скрежетала, скрипела, стонала, как бы выражая протест против пыток. На самой верхней точке, на мостике, на котором он сейчас стоял, колебания составляли от 4 до 6 дюймов. Чертовски неприятное ощущение, невольно наводящее на тревожные мысли. Какой силы должен быть крен судна и под каким углом, чтобы пришел в действие принцип сдвига, и надстройка навсегда распрощалась бы с Сан-Андреасом? Обуреваемый такими мыслями, Маккинон направился вниз к лейтенанту Ульбрихту. Ульбрихт, отведавший виски с сэндвичами и после этого 2 часа проспавший беспробудным сном, приподнялся на капитанской койке. Он явно был в философском настроении. Сан-Андреас — хорошее название. Кто бы ни придумал его, поступил правильно. Правда, под названием Сан-Андреас фигурирует какое-то знаменитое, а может быть, малоизвестное землетрясение или что-то в этом роде. Он схватился за край койки, ибо в этот момент судно сильно встряхнуло, и оно накренилось. Похоже, сейчас тоже начинается землетрясение. Название предложил мистер Кеннет, у которого временами довольно странное чувство юмора. Еще неделю назад наш корабль назывался «Океанская красавица». Когда же Наша серая краска сменилась цветами Красного Креста, белым, зеленым и красным —